Слепой метнулся в сторону, уходя с открытого пространства. Но тут подвела ушибленная нога. Слепой совсем забыл о травме, лечебное средство пригоршни абсолютно сняло боль. А теперь слепой споткнулся, и повреждение неожиданно напомнило о себе. В колене что-то громко хрустнуло, боль пронзила ногу, даже в глазах потемнело. Беглец полетел на землю и свалился в пыль. Когда он пришел в себя и помотал головой, разгоняя черную пелену, над ним стоял человек в камуфляже. Уверенно так стоял, расставив ноги и направив на слепого ствол автомата. «Далеко собрался, сталкер?» Насмешливо спросил он, заметив, что слепой приходит в себя. «Никуда я не собирался», — буркнул слепой. «Устал очень, отдохнуть прилег. Я полежу здесь, ничего. Но ты не стесняйся, занимайся своими делами, ты мне не мешаешь». Солдат перестал улыбаться. «Ладно, пошутили и хватит. Вставай медленно и пистолетик свой гони. Он тебе не нужен, ты под охраной вооруженных сил». «Надолго?» «Это суд определит, сталкер. Обычно от 4 до 8 лет вашему брату выпадает». Пока слепой перебрасывался с репликами с военным, еще двое служивых подвели пригоршню. Все трое были крепкими парнями в камуфляжной форме и в разгрузках. Никаких знаков различия на них слепой не разглядел. Один из конвоиров, похоже, старший у них, вытащил рацию и доложил. «Порядок, взяли обоих без проблем. Так точно. Так точно, выдвигаемся». Потом обернулся к пленным. «Вперед, сталкеры! Зона ждет!» «Далеко ждет. 2 километра по этой вот дороге. Шагайте и учтите. При попытке к бегству открывай огонь без предупреждения. И никаких выстрелов в воздух и прочей благодати. Первый по ногам, второй на поражение, третий контрольный. Так что не советую пробовать». Делать было нечего. Пришлось шагать под настороженными взглядами бойцов. Слепой обернулся к тому парню, с которым обменялся шутками. Этот показался ему более способным к диалогу. «Куда вы нас ведете?» «Скоро узнаешь». «Узнаю, конечно. Я просто хотел убедиться, что ты это знаешь. А почему нас в деревне ждали? Нас с вертолета засекли и отправили группу захвата?» «Отставить разговорчики!» – бросил старший. «Чего это отставить? Мне же интересно, почему столько внимания к моей скромной персоне? Может, я уже знаменитость какая-то, и меня по телевизору показывают? Эй, кому автограф?» Отвечать военные не стали, и у слепого пропало желание разговорить конвоиров. Дальше шагали молча. Дорога переваливала длинный невысокий холм. С переката открылся вид на окрестности. Хромой сдержал шаг, чтобы получше оглядеться. У дороги расположился воинский отряд, больше 20 человек. У наскоро разбитых палаток суетились бойцы, перетаскивали ящики, возились с оружием. Дальше начинались заросли камыша. Ветер раскачивал верхушки, как будто по зеленой щетине пробегали волны. Камыш тянулся полосой больше 100 метров шириной. За ним под солнцем блестело зеркало воды – озеро. Над озером черной мухой кружила вертушка. На горизонте синеватой полоской маячила скалистая гряда. «Откуда их здесь столько?» – пробормотал слепой. «Вроде в округе было тихо, никто строем под знаменами не маршировал». «Вертушками подкинули», – объяснил пригоршня. Он вертел головой, разглядывая лагерь. Дорога сворачивала вправо, далее вдоль берега и шла к длинным строениям. Там же виднелся причал и домик, когда-то выкрашенный белой краской. Сейчас краска облупилась, лишь кое-где на досках белели небольшие пятна. 3 судна стояли среди камышей. Берег давно превратился в болото, и ржавые днища посудин намертво вросли в ил. Конвоиры повели сталкеров в лагерь. Когда они пошли между палатками, солдаты провожали их равнодушными взглядами. Похоже, вид арестантов никого не удивил и даже не заинтересовал. Знаков различия слепой по-прежнему ни на одном из военных не заметил. Двое, которых он посчитал офицерами, стояли спиной к дороге и разглядывали в бинокле берег. По всему выходило, пригоршня не ошибся. Те, кто напал ночью на лагерь ученых, сейчас прячутся в камышах, а военные, преследуя их, вышли к берегу. Сейчас нужно решиться прочесывать заросли, но преследователи чего-то ждут. Когда пригоршню и слепого подвели к начальству, один из офицеров сказал: «Не понимаю, на кой черт они вообще сюда забились? Мы же выкурим их из плавни без проблем. Вон там корабли, там бы Афару закрепиться, если собирается дать бой». Полковник Афар что-то задумал. Коротко отозвался другой офицер: «Это само собой. Я имею в виду, он не хочет вступать в бой». Старший конвоир выразительно кашлянул и, когда офицеры обернулись, доложил: «Товарищ командир, задача выполнена!» Один из офицеров, должно быть старший по званию, потому что доклад был обращен именно к нему, подошел к пленным, оглядел и дружелюбно улыбнулся. «Так-так...» Он уставился на пригоршню. «Старый знакомый!» «Здорово, Костя!» – буркнул Никита. «Никак нет, теперь никаких костей!» Улыбка исчезла, лицо офицера стало строгим, а взгляд неожиданно цепким. «Раньше можно было со мной так, пока я сам предлагал. А теперь майор Сидорко. Значит так, пригоршня». Майор сделал паузу. На слепого он вроде и вовсе внимания не обращал, сразу определив, что этот пленный никакого интереса не представляет. «Значит так», — повторил офицер. «У тебя был шанс завести со мной хорошие отношения. Ты им не воспользовался. Сейчас времени у меня нет, поэтому говорить будем коротко. Либо ты предоставляешь интересующую меня информацию, либо... не обижайся. Операция у нас секретная, свидетелей не будет. Так что вас, сталкеры, мы спишем. Как, пригоршня, будем делиться информацией?» Слепой с минуту глядел на майора, переваривая услышанное. Сперва он решил, что этот намек не может быть всерьез. Потом заглянул в глаза майора Сидорко и засомневался. Пригоршня засопел и уставился в сторону. «Ну так что?» Снова заговорил майор. «Молчим? Сержант!» Старший конвоя, доставившего пленных, шагнул к командиру. «Сержант, найди какую-то канаву, что ли, где-то в стороне, не здесь». «Есть! Вперед, сталкеры! Опять вас зона зовет!» Солдаты, подталкивая пленных стволами автоматов, направили их вдоль берега, прочь от лагеря. «Эй, вы чего?» – вырвалось у слепого. «Мужики!» Ответа не было. Сержант подтолкнул его в спину. Слепой попросту растерялся. Ему показалось, что он спит, что это не наяву. «Но это же зона! Здесь все по-другому! Здесь может случиться все, даже расстрелы без суда!» «В сущности, кто такие сталкеры?» «Люди вне закона!» А за последние пару дней слепой насмотрелся всякого. Он видел расстрелянную на лесной прогалине банду Есаула, видел сбитый вертолет, видел штурм охраняемого лагеря. Да и чем в глазах военных порядочный сталкер лучше Есаула? Слепой отпихнул сержанта и закричал: «Товарищ майор, я могу рассказать про Афара!» Потом добавил для верности: «И про Энергатор!» Слепой, конечно, ничего не знал ни о человеке по фамилии Афар, ни об Энергаторе, но чувствовал, что майора интересуют именно эти вещи. Афар – это тот, кого преследует Сидорко, а Энергатор – важная тайна. Эта вещь была у Есаула, а теперь она в руках Афара. В общем, все эти люди и предметы связаны. Майор с любопытством оглядел слепого и сказал: «Так-так, вот это уже интересно. Как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Сержант, отставить! Давай этого сюда!» Сержант как раз собирался врезать слепому между лопаток прикладом, чтобы шагал живее, но, услышав приказ, сдержался. Слепой начал судорожно перебирать в голове то немногое, что ему было известно. Он должен соврать, придумать какие-то сведения, которые заинтересуют майора. «Ты что творишь?» – тихо прошипел пригоршня. «Время тяну», – честно ответил слепой. Ответил тихо, так, чтобы никто, кроме Никиты, не расслышал. Он не спеша подошел к майору, сопровождаемый недовольным сержантом, и остановился. Майор глядел на слепого, и слепой тоже уставился на него. «Итак?» – вопросительно протянул Сидорко. Слепой скромно молчал. «Я слушаю», — напомнил Костик. «Я вот подумал, товарищ майор, если я расскажу одну интересную штуку, поможет это мне? Чем больше думаю, тем мне все больше кажется, что не поможет». «Сталкер, ты не в том положении, чтобы торговаться». «Так я об этом и говорю. Расскажу я кое-что или нет, результат не изменится, верно?» «Так вот, я не в том положении, чтобы рассказывать». «А кричал зачем?» Майор снова улыбнулся. «Насчет Афара? Насчет Энергатора?» Улыбка у него была хорошая, открытая и располагающая. «Ну как, чтобы возникла заинтересованность, я торговаться не собираюсь, пойми правильно. Что верно, то верно. Не в том я положении, чтобы торговаться. Я думал, ты сам мне что-нибудь предложишь». «Чтобы предложить, я должен представлять, что получу взамен. Что тебе известно, сталкер?» «Ну вот, например, почему Афар завел своих людей в ловушку на этот самый берег?» Слепой кивком указал за спину майору, туда, где второй офицер, так и не принявший участия в разговоре, по-прежнему изучал в бинокль колышущуюся полосу камыша. «Вон там корабли, вон рядом разрушенные склады, гораздо лучшие позиции для обороны. И вообще, почему Афар потащил свой отряд после штурма научной базы именно сюда? Он же мог уйти куда угодно, мог выбрать маршрут, не ведущий в тупик, верно?» Майор задумчиво кивнул. «Ну и зачем же он так сделал?» Слепой украдкой огляделся. Его слушали заинтересованно. И майор, и конвоиры. Даже второй офицер, безучастный ко всему, тоже опустил бинокль и, похоже, прислушался. Только пригоршню не интересовало, что скажет слепой. Он подобрался и искоса наблюдал за конвоирами. Сейчас нужно было соврать что-то по-настоящему значительное, но слепому ничего в голову не приходило. И тут над озером разнеслись новые звуки. К мерному стрекоту вертушки, кружащей над дальним берегом, прибавился рокот другого мотора, хриплый и неровный. «Лодка!» – закричал молчаливый офицер. «Уходит Афар! Один!» Слепой глянул на озеро. Из камышей вылетела надувная лодка с подвесным мотором и устремилась через озеро. В лодке горбилась фигура беглеца. «Семерка!» – закричал в рацию офицер напарник майора. «Семерка! Видишь цель? Уничтожить! Огонь!» Началась суета. Майор Сидорко выкрикивал команды, бойцы бросились к нему, вертолет развернулся и стал быстро снижаться. От него к лодке потянулся дымный хвост самонаводящейся ракеты. На какое-то время бойцам стало не до пленных. Они развернулись цепочкой и под командой Сидорко побежали к камышам. Как-то само собой вышло, что слепой с пригоршней остались наедине с тремя прежними конвоирами и вторым офицером. Причем командиры-бойцы глядели, как Сидорко ведет свою команду к берегу. Моторная лодка, вихляя, рассекала волны, ракета, описав дугу, достигла цели. Над водной поверхностью с оглушительным грохотом взметнулся ослепительно белый столб пены. В нем чернели ошметки надувной лодки. Пригоршня неожиданно резко ударил одного из солдат в челюсть, тот отлетел. Слепой впечатал ботинок в пах сержанту, выхватил его автомат и врезал прикладом. Тем временем пригоршня вырубил второго охранника и тоже вооружился. Грохот взрыва и плеск падающей воды пошли на убыль, и офицер услышал шум потасовки. Он обернулся, и тут за его спиной на берегу дружно ударили десятки стволов. Солдаты Сидорко залегли. Офицер, обалдело уставившийся на бывших пленных, присел и схватился за кобуру. Слепой только теперь разглядел его лицо. Совсем молодой парень. Побелевшие пальцы взялись за пистолетную рукоять. Слепой прицелился в офицера и покачал головой. Тот убрал руку от оружия. Сталкеры попятились, потом развернулись и бросились бегом. Над озером снова оглушительно загремело. Грохот был такой, что звуки перестрелки утонули и растворились в нем. Обернувшись на бегу, слепой увидел, как валятся в воду обломки вертолета. Сквозь треск очередей едва слышался плеск. а фар подманил вертолет на дальность прицельного выстрела и уничтожил при помощи энергатора. Солдаты майора Сидорка тоже оказались в трудном положении. Майор, вообразив, что Афар сбежал, повел солдат к берегу, как будто забыв о том, что против него довольно большая группа хорошо вооруженных бойцов. Сейчас его отряд попал под слаженный огонь. А вскоре и Афар, покончив с вертолетом, переключился на наземные цели. Его люди прижали солдат Сидорка и заставили искать укрытие вроде камней, ржавых металлических бочонков и выброшенных озером древесных обломков. Однако от энергатора за ними было не укрыться. Вскоре это поняли и солдаты. Хотя они имели численный перевес, но ничего не могли поделать с противником, укрывшимся в камыше, поливавшим их оттуда свинцом. Тем временем энергатор уничтожал ненадежные укрытия одно за другим. Однако слепой с пригоршней этого не видели. Они бежали вдоль берега по направлению к пристани и ржавым остовам кораблей. Потом пригоршня, очень быстро опередивший прихрамывающего слепого, свернул к чернеющему вдалеке лесу. Когда бой остался далеко позади, он сбавил скорость и дождался слепого. Под прикрытие деревьев они вбежали вместе. Когда берег озера скрылся за деревьями, пригоршня перешел на шаг. «Ну ты даешь!» – заявил он, когда оба отдышались и пошли спокойнее. «Откуда ты знал, что задумал этот самый Афар?» «Озарение», – признался слепой. «Минутный порыв пророческого гения». «А серьезно?» «Пригоршня, ты чего? Откуда мне было знать? Я просто решил, что сейчас что-то произойдет, и ждал этого момента. Ты ведь тоже ждал, чтобы охрана отвлеклась? Я видел, как ты глядишь на вояк». Пригоршня промолчал. С ним это случалось нечасто. Сейчас он напряженно обдумывал слова слепого. Наконец он бросил это бесполезное занятие и заявил. «Жалко, рюкзаки у нас вояки отобрали. Недельный запас жатвы». «Зато ты втрой автомат прихватил», — сказал слепой. Больше ему было нечем утешить хозяйственного пригоршню, разом лишившегося всех запасов. Сам слепой считал, что главное он выжил, и остальное несущественно. Пригоршня оглядел трофейное оружие, пробормотал что-то насчет патронов и зашвырнул один из автоматов в кусты, оставив себе только магазин. «Интересно, чем на берегу закончится?» – подумал слух слепой, прислушиваясь к звукам стрельбы, которые постепенно растворялись и таяли позади. «Кто там кого?» «Афар ловко вояк выманил, он и победит», – предположил пригоршня. «Только потом ему все равно придется уходить». «Этот бой он спланировал, чтобы стряхнуть с хвоста погоню», — согласился слепой. «Потом так же, как и мы, пойдет в обход озера. Интересно, этой дорогой или другой?» «Скорее этой. Здесь вокруг озера топать меньше. Значит, где-то здесь мы ему на хвост и сядем. Вояк пока что можно не очень опасаться. Пока не снова найдут Афара, мы у него химика отобьем». Слепой не стал высказывать вслух свои сомнения. Победит ли Афар? Переживет ли его пленник этот бой? Удастся ли его выкрасть? Уже давно было ясно, что сомневаться пригоршня не умеет и, к словам слепого, вряд ли прислушается. Звуки перестрелки постепенно смолкли, то ли бой закончился, то ли расстояние стало слишком большим, чтобы слышать выстрелы. Пригоршня все сокрушался об оставленных рюкзаках. Слепой думал о другом. Как бы не упустить Афара, но при этом и не попасться на глаза его людям. Да и пойдет ли он этой дорогой вокруг озера? Не ошибся ли Никита? Ответ пришел сам собой. Когда беглецы поднялись на холм, с которого было видно озеро, то увидели черную точку, ползущую по водной глади, в самом узком месте между полосами камышей на берегах. «Плот соорудили», — догадался слепой. «Значит, Афар отогнал вояк. А ведь он заранее готовился». Путь отхода предусмотрел. И лодку, чтобы отвлечь внимание, и плот. «Точно», — согласился пригоршня. «Вряд ли они успели и военных разогнать, и плот сделать. У него все по плану». «Что ж это за Афар такой?» «Да фиг его знает. Это же не армейцы, а спецы какие-то. Костя представлялся нам с химиком-ФСБшником, а на самом деле мало ли кто он». «И что нам теперь делать?» «Поднажать, конечно». Пригоршня не знал сомнений. Раз Афар нас теперь опережает, значит, нужно успеть вокруг озера, чтобы не слишком отстать от него. А то потеряем. Их, жалко, бинокль у меня тоже отобрали. Можем вернуться. Твое барахло, наверное, в лагере военных, там и валяется, где его бросили. Нет уж, Афара догонять надо. Так что шагом, как говорится, марш, боец слепой. Хотя пригоршня сказал, что выбрал короткий путь в обход, шагать по унылым пустынным местам пришлось долго. Помимо самого озера, пришлось огибать еще довольно обширные болота, которые раскинулись у этого края водоема. Пригоршня спешил и поначалу решил, что можно сократить путь, если пройти по самому берегу. Поэтому он смело повел слепого по заболоченной пустоши. Это еще не было настоящим болотом. Почва вполне держала вес человека, хотя она здесь была вязкая, пропитанная влагой, да и топкие места изредка встречались. Округу затянула сырая холодная дымка, одежда вскоре промокла, и по ней стекали капли. Под ногами при ходьбе чавкала вязкая грязь, и, оглядываясь, слепой видел, как цепочки следов, его и пригоршни, тут же заполняются водой. На поверхности мгновенно собиралась радужная пленка. Значит, вода здесь с какими-то примесями. И запах в воздухе висел странный, кисловатый. Слепой брел за пригоршней, а тот помалкивал. Должно быть, уже сам жалел, что завел их сюда. Хотя дорога выходила короче, но идти пришлось медленно, тщательно выбирая путь между заполненными вязкой грязью низинами. Сталкеры шагали от одного островка твердой земли к другому. Ориентирами служили чахлые кусты. Они выросли там, где земля была надежней. Неожиданно перед пригоршней почва просела, и большой пласт земли ушел куда-то вниз. Воронка тут же заполнилась мутной водой, посередине лужи вспух пузырь, лопнул, выпустив крошечный фонтан. Вода не успокаивалась. На бурлящей поверхности лужи закружились островки грязной пены. Пригоршня попятился. Слепой спросил: «Что это? Оно опасное?» «Что это? Я не знаю. Может, аномалия какая-то подводная. А вот что она опасная, я уверен. В зоне все опасное. Лучше уйдем. Зря мы в болото поперлись. Больше времени уйдет». Пригоршня обогнул подозрительную лужу с гейзером посередине и зашлепал к твердому берегу. Несколько сот метров, и под ногами уже хлюпало не так сильно. Слепой обрадованно подумал, что сейчас они выберутся из болота, как пригоршня, ругаясь, поднял автомат и остановился. Слепой тоже вгляделся в лужи прямо по ходу. Там чавкали и перекатывались какие-то округлые бугры. Грязь вокруг них влажно хлюпала и откатывалась волнами. «А вот теперь очень осторожно», – тихо сказал пригоршня, пятясь. «Это называется слизни. Запомни, юный падаван». Но по-тихому убраться не удалось. Над лужей поднялась вязкая круглая масса. Слизень заметил сталкеров и уже начал выбираться из своей грязевой лёжки. Пригоршня выстрелил, пуля прошила мягкое податливое тело мутанта, но не произвела на него никакого впечатления. Слизень по-прежнему неторопливо, но целеустремленно полз к людям. Слепой прицелился в то место, которое посчитал головой твари, и выстрелил. Его пуля прошла мутанта, слизень издал странный стон, свистящий и булькающий одновременно, но все так же полз, перекатывая вялые телеса по грязи. Скорость у него была небольшая, и сперва слепой подумал, что смыться от слизня проще простого. Они с Никитой побежали, но перед ними вспухли новые дрожащие полужидкие шары. Еще несколько слизней преградили путь. Сталкеры всаживали в них пулю за пулей, но никакого эффекта попадания на мутантов не произвели. Один из слизней крупнее других приподнял переднюю часть, посередине безглазой морды распахнуло что-то вроде воронки, и оттуда в пригоршню полетел плевок, струя вязкой жидкости. Сталкер увернулся, а слепой, воспользовавшись случаем, выстрелил в пасть мутанта. Слизень уронил бесформенную переднюю часть в грязь, взметнул ворох брызг, но тут же снова зашевелился и, извиваясь, пополз к обидчику. Остальные слизни меньшего размера расползались в стороны, окружая пришельцев, посмевших вторгнуться в их топкие владения. «Слепой!» – окрикнул пригоршня, пятясь. «Сейчас я побегу, а ты следом за мной. Делай, как я, и не тормози!» «Понял!» Никита перевел переводчик положение «автоматический огонь» и всадил длинную очередь в середину удлиненного тела большого слизня. Не меньше десятка пуль разорвали мутанта пополам. Обе половины принялись биться и извиваться в луже, из них расплескивалась резко воняющая жижа. А пригоршня кинулся к расстрелянному им слизню, перепрыгнул бьющиеся в огонь ошметки и, не сбавляя скорости, устремился к темнеющим вдалеке деревьям. Слепой кинулся следом. Меньшие слизни уже двигались наперерез, но слепой, повторив прием пригоршни, перемахнул лужу со сдыхающим большим мутантом. Оглянувшись на бегу, он увидел, что слизни сползаются к умирающему собрату и приникают бошками к изодранному телу. Похоже, они всасывали жижу, вытекающую из ран. Но приглядываться слепой не стал. Он изо всех сил мчался за Никитой. Остановились они, когда под ногами перестало хлюпать. Потом уже шли медленнее, а когда выбрались к опушке леса, слепой опустился в траву. Фух. Пригоршня поглядел, хотел сказать, что валяться некогда, но махнул рукой и плюхнулся рядом. Ладно, передохнем маленько. Отдыхали они пару часов. Наконец пригоршня поднялся. Надо идти, и так отстаем, а фар уже далеко мог учесать. Озеро, окруженное болотами, уже осталось слева. Впереди начинался невысокий скалистый кряж. Идти пришлось в гору, но подъем был пока что пологий. Дальше стало круче, а скалы впереди поднимались все выше. Пригоршня решил осмотреться и побежал на вершину скалы, которая торчала над округой. Слепой поплелся следом. Он уже был почти рад, что спецы отобрали рюкзак. Идти теперь легче. Когда он забрался на вершину, пригоршня вертел головой, разглядывая окрестность. Там, где был лагерь военных, не было заметно никакого движения. Зато камыши горели. Место боя выгорело полностью. Сейчас огонь распространялся вдоль берега в обе стороны, и ветер растаскивал черные жирные потоки дыма. «Хороший ориентир», — сказал пригоршня. «Сразу видно, где мы прошли». «Долго горит», — заметил слепой. «Так сырые же камыши медленно разгораются. Смотри, вон где Афар причалил». На ближнем берегу озера полоса камышей была намного уже, и плот оказался хорошо виден. Серьезная конструкция сбита из досок, по краям пустые железные бочонки. Плот остался лежать там, где Афар высадился на берег. Там же и камыши были вытоптаны. «Бинокль бы!» – вздохнул пригоршня. «Вон, видишь, вроде идет кто-то по берегу следом за нами. Видишь?» Слепой присмотрелся. Несколько черных точек ползли по пустоши, повторяя их с пригоршней маршрут. Но без оптики было не разглядеть, кто это. Может, люди, а может, стая мутантов. Оглядевшись по сторонам, слепой заметил движение и в другой стороне. Едва различимая точка, почти что слившаяся с местностью, двигалась по направлению от берега к скалистой гряде. Он показал пригоршне, но тот не смог ничего различить, а слепой и сам не был уверен, что в самом деле видел кого-то. Может, померещилось? Афар уже давно покинул берег. Ему полагается быть намного дальше. «Где же мне теперь химика искать? Куда этот Афар теперь идет?» Слепой пожал плечами. «Откуда же можно знать о планах этого человека? Вообще неизвестно, кто он такой». «Можно, конечно, вернуться к брошенному плоту», — принялся рассуждать слуг Никита. «Но что нам это даст? Да ровным счетом ничего. Следы только на берегу, дальше земля каменистая, на ней никаких отпечатков не отыщем. Перевалить этот кряж и там поискать, а? Как ты думаешь, слепой?» Слепой пожал плечами. «Почему бы и нет? Я в таких случаях всегда полагаюсь на удачу». «А патронов у тебя много осталось? У меня последний магазин». «А у меня и того меньше. Но идти все равно куда-то надо». «Тут ты прав. Идем поищем хоть какую-то зацепку». Они спустились с вершины и зашагали к скалам, стеной стоящим на севере. По дороге слепой рассуждал. «Вряд ли в этих скалах есть что-то интересное. Во всяком случае, я ничего не заметил. Значит, нам нужно пройти на другую сторону хребта и поискать там». «Не скажи. Здесь есть выработки, я слышал. Пещеры какие-то, шахты заброшенные. Там может что угодно скрываться. Или кто угодно. Сюда одиночки не ходят, только партии. Ты пока в баре сидел, не слышал, как в рейд приглашают желающих». «Разговоры были, но при мне в рейд никто не собирался». «Но разговоры-то были!» – подхватил пригоршня. «Кое-кто из сталкерской братьи только в рейды и ходит. Там свои заморочки. Большой толпой вроде безопасней и больше шансов донести хабар перекупщику. А то бывают у нас артисты, подстерегают одиночек неподалеку от бара. Ты про банду Чурова слыхал?» «Только от тебя». «И не услышишь». Удовлетворенно кинул пригоршня. «Они на нас с химиком собрались наехать. Так мы им дали». «Эх, химик». «Так что насчет рейдов?» Они уже спустились с пригорка и теперь шли по едва заметной тропе между скал. Справа и слева поднимались каменистые склоны, скудно поросшие цепким кустарником. «Так я и говорю, сюда за озеро только большими партиями в рейды ходят, не иначе, потому что места опасны, мутанты водятся и вообще...» Договорить пригоршня не успел. Его перебили звуки автоматных очередей, доносящиеся за скал. Впереди ущелье с тропинкой изгибалось, и что творится за поворотом, видно не было. Но стрельба там была серьезная. Автоматные очереди следовали одна за другой. Потом донесся хриплый рев. «Мутант!» – заявил пригоршня, устремляясь к повороту. «Идем посмотрим, кто с ним воюет!» Успели они как раз вовремя. Здоровенный медведь, поднявшись на задние лапы и грозно рыча, надвигался на сталкера, который как раз расстрелял магазин и сейчас пытался перезарядить оружие. Как обычно и бывает в таких случаях, он никак не мог совладать с волнением и безуспешно тыкал магазином в приемник. Пригоршня побежал к месту схватки, поливая зверя короткими очередями. Слепой немного отстал и не мог стрелять, потому что напарник оказался на линии огня. Медведь сделал еще несколько шагов к добыче, а пули, кажется, не могли его остановить, хотя из дырок в боках вовсю струилась кровь. Слепой, забыв о боли в поврежденном колене, поднажал. И когда медведь уже прижал незнакомца к скальному склону и занес лапы, всадил очередь в заднюю лапу. Мутант развернулся и упал на бок. Тут пригоршня всадил оставшиеся в магазине пули зверю в голову. Из распахнутой пасти мутанта вырвался последний раскат рева, и зверь, дернувшись напоследок, замер. Последним рывком он еще успел сбить незнакомого сталкера с ног и придавить своей тяжеленной лапой. «Вот и обед!» – заявил пригоршня, подойдя к мутанту и потыкав ботинком мохнатый бок, залитый кровью. Сталкер возился под медвежьей лапой. Наконец он выбрался из-под придавившей его массы и встал. Оглядел спасителей и прочувствованно заявил: «Ну, мужики, вы вовремя! Я уж думал, разорвет меня эта зверюга! И главное, помощи ждать неоткуда. Места пустынные, только мутанты сюда и заглядывают». «Никита, а ты говорил, сюда одиночки не ходят», — напомнил слепой, разглядывая зверя. «А вот человек в одиночку сюда пришел». «Ха!» — нервно усмехнулся сталкер. «Да я бы один сюда не сунулся. Мы партии пришли. Да вот только я и уцелел». «Мутанты?» «Не, похоже, банда какая-то. Нас было 8 человек. Приличная группа. Пришли, разбили лагерь 3 дня назад. Меня, кстати, Конокрадом звать. Миша Конокрад». Конокрад был коренастым парнем лет 30. Самым примечательным предметом в его экипировке была каска вроде шахтерской с мощным фонариком. От каски провод по затылку опускался в рюкзак, где, конечно, находился аккумулятор. В общем, сталкер неплохо подготовился для обследования пещер. Слепой с пригоршней назвались, пожали Мише руки, и он продолжил рассказ. «Кликуха такая, потому что бессонница у меня. Ночами не сплю, типа лошадей воровать можно по ночам. Ну, шутка такая вроде. Прозвали, в общем, Конокрадом, а я и не против». «Так что с вашим лагерем?» — вернул разговор к прежней теме Никита. Я же говорю, бессонница у меня. Ночью бродить люблю. Но поскольку весь народ ночью дрыхнет, я пошел один. Как раз присмотрел вход в старую выработку. Там пара аномалий. Я их проверял каждую ночь на предмет хабара. Когда пришли и здесь устроились, я сразу резину нашел. В первый же день. Вернее, в ночь. Наши все дрыхнуть завалились после перехода. А я сразу пару пещер проверил. Ну и нашел. Так что я к моей присмотренной химке каждую ночь ходил. Не выбросить ли еще резину? И в эту ночь тоже собрался по пещерам побродить. Резину не нашел, зато обнаружил новый проход в пещеры. Пошел поглядеть, по новым местам полазить, осмотреться, да и заплутал в этом лабиринте. Долго бродил. А как вылез, прихожу в наш лагерь, живых нет. Быстро пришли, быстро парней перебили, быстро свалили. И спросить не с кого, а наши все... Конократ не закончил фразу, махнул рукой и уставился в сторону. «Застрелены?» — уточнил пригоршня. «Если бы! Тогда бы я знал, что банда напала, а там что-то странное. Двое пополам разрезаны, и в разрезах все сохлось. Одежда обуглилась, раны, как провяленное мясо, как будто обожгло, но не без огня. То ли блуждающая аномалия какая-то, то ли еще что-то их погубило, не понять». «Я таких аномалий не знаю. И потом, 5 человек все-таки убиты пулями. Я бы еще подумал, что это какая-то новая неизвестная аномалия в лагере поработала, да еще с психическим эффектом, так что мужики дружно рехнулись и друг друга положили. Первая мысль такая и была. Но только после гляжу, патроны исчезли, и из припасов кое-что. Аномалия воровать не стала бы». «Значит, все-таки банда...» предположил слепой. «Не, бандюки и столы бы прихватили. Да и вообще все ценное. А тут только патроны, галеты и консервы. Да, и артефакты тоже все, подчистую. И резину мою гады унесли». Конократ вздохнул и закончил. «И потом, эти разрезы странные на мертвецах». Слепой с Никитой переглянулись и в один голос объявили. «Афар! Что за афар такой?» Конократ уставился на спасителей. «Бандит, что ли?» «Не совсем». Пригоршня замялся. «У него отряд», — подходил слепой. «Прикинь, идут по зоне и мочат всех, кого встретят. Бандитов, отверженных. Научную базу этой ночью разнесли, прикинь?» «Да, а ты дым над озером заметил?» Сталкеры оглянулись. Темная дымка, признак горящих камышей, все еще висела над горизонтом. «Это за афаром военные увязались», — продолжил пригоршня. «Так он им засаду устроил. Не знаю, как военные, а фар оттуда ушел». «Серьезный дядя», — покачал головой Миша Конократ. «Трудно будет с ним за нашу группу сквитаться. А вы что же, за ним идете?» «Он моего напарника захватил», — вздохнул пригоршня. «Слепой вот взялся помочь». «Верно, слепой?» Тот кивнул. «Конечно, только вот патронов маловато осталось». «Патронами поделюсь», — пообещал Миша. «Мужики, возьмите меня с собой. Если вы всерьез собрались с этой бандой разбираться, еще один ствол лишним не будет». «Тут и десяток стволов лишним не был бы, и 2 десятка», — заметил слепой. «Но меня сейчас больше интересуют 2 вещи. Первая — это куда пошел Афар? Вторая — почему он напал на сталкерский лагерь? Послушай, пригоршня, вспомни весь наш путь. От одной бойни до другой. С Есаулом ясно. А вот дальше. Зачем нападать на стойбище отверженных?» «Это как раз просто. Я же тебе говорил, по Есаулу 5-6 стволов работало, а на берегу мы видели, что людей у Афара больше. Стрелку он забил где-то в районе научной базы. Там был центр сбора его людей. А отверженные неудачно поблизости оказались. Их и зачистили, чтобы не мешали под ногами в точке сбора». «Ладно, допустим. А сама научная база?» Пригоршня пожал плечами. «Вот. И теперь еще стоянка сталкеров». «А я знаю», — встал Конократ. «Ваш Афар...» «И твой тоже», — возразил пригоршня. «Ну ладно, неважно. В общем, его банда на ту сторону кряжа идет, а мы лагерь разбили в самом удобном для прохода месте. Здесь ущелья петляют, настоящий лабиринт, и все пути через ту самую долину, где мы с партией встали». «Ясно». «Вот что за люди?» – не успокаивался Конократ. «Нет бы просто пройти мимо лагеря, никто бы и слова не сказал. У нас в партии народ спокойный был, нормальные мужики». «Ему свидетели не нужны, а фару», – объяснил пригоршня. «Не повезло твоей бригаде, что на пути у этого отморозка оказались. Он же мочит всех, кто его видел». «У нас остался второй вопрос», – напомнил слепой. «Куда идет Афар? Этого мы не знаем». «Горы перевалить надо, вот и все. А там разберемся». Как обычно, у пригоршни был готов очень простой ответ. «Я могу вас короткой дорогой провести», – предложил Миша. «Через старые штольни. Тогда не придется по ущельям топать. Дорога прямая. Пару часов выгодом, а то и больше. Только там это... опасно, в общем. Брутеры и прочие твари могут быть. Я бы один не пошел. А втроем прорвемся».